Псалом 87. Песнь. Псалом потомков Караха, дирижеру хора, на мотив страдания в несчастье, наставление Емана Езрахитянина. Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе, пусть достигнет Тебя молитва моя, услышь мою мольбу. Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. Я стал, как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. Я брошен между мертвыми, я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну, тяжестью лежит на мне твой гнев, все волны твои захлестнули меня. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти, глаза истомились от горя. Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои. Разве для мертвых Ты творишь чудеса? Разве встанут духи умерших, чтобы прославлять Тебя? Ужели в могиле будет возвещена милость Твоя и верность Твоя в погибели? Разве в мире тьмы познают Твои чудеса и праведность Твою в земле забвения? Но, Господи, я к Тебе взываю. Ранним утром молитва моя будет пред Тобой. Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? С юности я страдаю и близок к смерти, до отчаяния доведен я ужасами Твоими. Твоя ярость прошла надо мною, Твои устрашения сокрушили меня. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. Любимых и друзей отдалил Ты от меня, и тьма — мой близкий друг.